Глава 11. Ощущение, что она вся переломалась, ее заново по косточкам собирают. Войтенко посматривал на часы и мечтал поскорее со всем этим покончить. «Босс, если вам неловко, возвращайтесь в офис, а я дождусь врача». Влад с прищуром уставился на помощника. Это его ухмылка. Когда-нибудь Леха точно довыделывается. Но прямо в ту минуту Войтенко не знал, что ответить. Да и не успел бы, потому что вышел врач, и они оба поднялись. «Вы родственники Сидорчук Ангелины?» «Да. Ну, теоретически. Кем-то таким она Владу и являлась. Отдаленно». «Ничего критического, кроме раны на лбу. А в обморок она упала из-за чего?» — уточнил Леха, на что Влад еще сильнее нахмурился. «Придут анализы, посмотрим. Но так чисто визуально. Стресс, голод, чрезмерная физическая нагрузка». Врач пожал плечами и добавил с улыбкой. «Диеты до добра не доводят. Прокапаем, а завтра сама сможет домой пойти». Как только врач ушел, Войтенко грузно завалился на стульчик. «В смысле в обморок? Экономка же сказала, что Лина упала». Леха тоже присел и цокнул языком. «Упала», — кивнул и издевательски добавил. «В обморок». Между ними образовалось неуютное молчание, которое давило на барабанные перепонки, будто понизилось атмосферное давление. У Влада не было мыслей, как и сожалений, но друг глумливо уточнил. «Скажи честно, ты ее решил жить сосвету? Такой был изначальный план?» «Я-то здесь при чем?» — рявкнул Войтенко, но Леха не Ангелина, его таким не возьмешь. «Влад, в голодный обморок без причины не падают». Он уже хотел снова возмутиться, но захлопнул рот, а у Лехи не было проблем продолжить развивать у Войтенко чувство вины. «Если ты сейчас скажешь, что Ангелина доедала за Алисой, и ты, зная это, снисходительно закрывал глаза, я клянусь, уволюсь без сожалений. Хрен тебе!» Влад отрицательно качнул головой. «Уволится он, ага, конечно. Они с Войтенко в тандеме еще с институтской скамьи, и придурок вот так смело заявляет, что из-за какой-то девицы хочет насрать на их дружбу?» «Да что такого в Ангелине, почему за нее все вокруг жопу рвут?» Леха будто прочитал вопрос в его глазах, потому что ответил вдруг. «Мне не интересно, Ангелина, но согласись, некое доверие девушка точно заслужила. Но нет на нее ничего, я бы уже накопал. В то время как за делишками Риты тянется огромный шлейф из проблем. Я общался с их соседями. Практически все они в один голос подтвердили, что Риту никогда не видели. А вот об Ангелине отзывались крайне уважительно. Ничего плохого. Если предположить, что в органы стуканул ее жених, потому что не хотел мириться с чужим ребенком, то все остальное сходится. Нахрен ни ты, ни твои деньги Ангелине точно не сдались. Она хочет ребенка. Хочет его настолько, что оставила жениха. А ведь даже в этом варианте было жирное «но». Бросила жениха? Или это хитрый план их обоих? «Я не знаю, что тебе сказать», — ответил он честно. «Я все еще жду подвох». «Ну так жди, кто тебе запрещает? Но если Лина умрет голодной смертью, то ты так и не узнаешь, какой у девушки был план». «Да понял я, к чему ты клонишь. Все, закрыли тему. Нам пора навстречу. И так потратили кучу времени на пустую болтовню». Наверное, Влад не хотел признавать собственную неправоту, как и осознавать, что Ангелина полностью искренна с ним. «Как только тебя выпишут, ты немедленно уйдешь из этого дома». «Юр, не кричи, у меня голова раскалывается». Я скривилась и помассировала пальцами виски. Голова не болела, но упреки парня стали выходить мне боком. Услышав ранее, как некто дерзко открыл дверь, то сначала обрадовалась и даже улыбнулась, но на пороге появился Юра. Я не скрыла от него, что по дурости попала в больницу, и вот он здесь. Воспринял мою улыбку на свой счет, а затем снова поднял тему, у которой не было компромисса. Он настаивал на своем, а я все еще не передумала оставлять лисичку. «Хорошо, прости», — снизил тон и уселся на край кровати. осторожно взял меня за руку. «Ты не останешься больше ни дня у Войтенко. Я сегодня же поеду туда и заберу твои вещи». Ужаснулась и резко замотала головой, отчего уже реально разболелась голова. Хотя врач пару дней назад заверил меня, что по анализам все в норме, но нужно хорошо кушать и не сидеть ни на каких диетах. Ну а рассеченная кожа на лбу останется мне в напоминание. Также настоял побыть у них подольше под наблюдением и сделать несколько дополнительных обследований. Как выяснилось чуть позже, по указке Войтенко. И я бы не узнала, если бы не пошла к медсестре уточнить про оплату лечения. Влад все оплатил еще в первый день. А еще он каждый день присылал мне кучу видео с Алисой, что тронуло меня до глубины души. Наверное, я ждала Влада куда охотнее, чем ругающегося жениха. Уму непостижимо. «Юр, я не могу уйти, по крайней мере, сейчас». Страшно было смотреть ему в глаза, но пересилила себя. Тот гнетущий тайфун, что заполнил весь зрачок, мог смести меня в любой момент. Но страшнее было ответить на вопрос, когда же придет то самое время. В годик? В два? Может, в три? Или как только лисичка пойдет в школу? Когда наступит тот период, что я перестану в ней остро нуждаться? Сколько бы я ни думала, ответ всегда неизменный. Нет такого периода. Несмотря ни на что, она моя дочь. «Посмотри, до чего мужик тебя довел!» Не сдержался и прикрикнул Юра. Указал пальцем на лоб с пластырем. «Я сама упала, при чем тут Войтенко? У лисички сейчас непростой период, снова зубы полезли, и я...» Юра резко перебил. «Не припомню, чтобы раньше ты в обморок падала. И первые зубы, когда у нее прорезались, ты, черт возьми, не падала с ног, а твердо на них стояла. А ты не думал, что усталость имеет накопительный эффект? Останься я с тобой, и все могло закончиться так же. Все, хватит. Я больше не хочу мусолить эту тему». Он поджал губы, да и я упрямо отвернулась. Какой бы ни была причина, уходить от Алисы я точно не собиралась. Дверь в палату снова резко распахнулась, и на этот раз дерзко вошел именно тот, кого я ждала изначально — Влад. То, как пренебрежительно он смерил Юру взглядом, натолкнуло меня на мысль, что мужчина мог послушать наш разговор. Но, по крайней мере, я не сказала ничего, за что меня могли упрекнуть. А еще вдруг поняла одну удивительную штуку. Вот прямо сейчас меня не раздражал Войтенко своим присутствием, в то время как от возмущения Юры ярость волнами билась внутри. «Ну и чего ты приперся?» Юра упер руки в бока, я же закатила глаза. «Могу задать тот же вопрос». Влад ухмыльнулся. «Ангелина, врач дал мне твою выписку». Он небрежно бросил листок мне на кровать, который мигом подхватил Юра. Зачем-то внимательно перечитал. Что он там искал? Заключение? Может, сведения о побоях? Закончив с чтением, он тут же выплюнул, глядя в лицо Войтенко. «Отлично, тогда мы с Ангелом немедленно уходим». А тот, в свою очередь, сосредоточил внимательный взгляд на мне. Теплый, как море под палящим солнцем. Засмотрелась туда и чуть не пропустила момент, когда Юра схватил меня за запястье. Отчаянно дернул на себя. «Тогда, полагаю, мне здесь больше нечего делать». Бросив насмешливый комментарий, Влад вышел из палаты. Во мне за секунду будто второе дыхание открылось. Я вырвала свою руку из захвата Юры и, вскочив с кровати, побежала за Войтенко. Явно не рассчитала собственные силы, ведь они резко закончились, будто во мне оставался лишь 1% заряда. «Влад!» Пискнула и прижалась плечом к стене. Просто чтобы была опора. Мужчина остановился, а затем медленно повернул ко мне голову. «Ангел, ты не можешь!» Юра снова схватил меня уже под локоть, но я упрямо вырвалась. «Юр, хватит!» Как раз в этот момент Войтенко приблизился, обронил небрежно. «Жду в машине». И ушел. Я уже знала болезненный ответ, поэтому не было колебаний, не было сомнений. Все они давно исчерпали себя. Наверное, как и мои чувства к парню. За те 3 дня, что я пролежала в больнице, о многом успела подумать. Как бы мне на самом деле ни было жаль 2-летних отношений, но они рассыпались карточным домиком при первых же проблемах. И если Юра не хочет Алису сейчас, то не примет и позже. Так смысл нам мучить друг друга? «Юр, давай расстанемся!» Рубанула я безжалостно, но другого выбора нет. Свою судьбу я выбрала в тот день, когда впервые взяла лисичку на руки. Я не хочу обманывать тебя или давать ложные надежды на то, что кризис скоро пройдет. Потому что я не знаю на самом деле, когда уйду от лисички.